Утром мне нужен его адрес, кто прописан, соседи, поставить одного человека возле дома и пусть ведет до редакции, там я встречу. В июле я сорвал и кусал одуванчиковый стебель, вспоминая забытые запахи жизни, и с удивлением обнаружил в середине его желтых густых лепестков еще какие-то пушистые закрученные вихры. Похоже было на то, словно поднялся ветер, он шумел, как штормовое море, словно я жил в доме на берегу, и ветер врывался в окно, и море шумело громче, чуть затихал и обрывался резко совсем, а потом вспоминал и врывался ко мне опять, забрасывая на стены желтые квадраты автомобильного света, плотный ледяной шум. Только это все равно не море. Если выйти на крыльцо, не будет запахов водорослей и соленой воды, зелени и тепла. Они есть даже в самой холодной южной ночи. Нет черноморской неправдивости жизни, когда все слишком ненадолго. Настолько, что бессмысленно запоминать название улиц и имя отчества старушки, торгующей творогом по утрам. Теперь надо. Больше я ненавижу только бриться и стоять в очереди за билетом на одну поездку первого числа каждого месяца. Я так рада, что ты позвонил. Алена, у тебя завтра утром, кажется, будет работа между 10 и 12. Возьми удостоверение Центра социальной помощи. Опять пожилой? Мне так надоело. Почему они ничего не помнят? Скоро я не лягу, меня не отпустят. Ничего даром. Я слез с дивана, беззвучно матерясь. После убийства Уманской прошло 56 лет. Я в 40 лет не помню, что было в 20, что говорили друзья после футбола. Они ничего не говорили. Слова умирают, память вымирает. Хотя, к сожалению, не до конца. Тогда что мы можем требовать от стариков? Мы-то знаем, чем кончилось у Шахуриной и Уманской, а они не знали и не обратили внимания. Ничего, пусть хоть врут, все пойдет в дело. Беда, что никто не видел детей мертвыми, как лежали положение тел. Хочешь, я приеду, приготовлю что-нибудь поесть, хоть раз поужинаешь по-человечески. Одно и то же заунывный скрип засохшей древесины. Да нет, я уже поел, лучше так приезжай. Я не в твоем вкусе. Нет у меня никакого вкуса. Когда любишь, разве смотришь на волосы, глаза, руки? Мой вкус — высокие, толстожопые, с маленькой, гладко зачесанной головкой, огромная грудь, короткая шея и черные сапоги чуть ниже колена на среднем каблуке. Она перешла, наверное, на балкон, подальше от спящего мужа, от ребенка, взяла сигарету, будет курить и глядеть на автодвижение по Фрунзенской. Ей не хочется спать, происходит самое главное в жизни, ради чего она дышит. Она вздохнула, радуясь своей силе. «Я так не могу, я не хочу стать просто очередной. Я нашел пульт от телека и зажег пятую кнопку. ЦСКА «Сатурн» в записи, середина второго тайма, уже 1-0. Русев на 6-й минуте, ненавижу Русева, такой тупорылый, не понимаю, зачем такую дубину Ярцев брал в сборную». В «Сатурне» только один нормальный, Быстров, ну, Есипов. Да нет никого больше, ты же знаешь, что я кроме тебя никого не люблю. Я пересел к компьютеру, дощелкав мышкой до частной фотографии только для взрослых. Хочу анальный секс, 1 час 600 рублей. Тетя трахается с племянником, 150 фото и 25 минут видео. Ее голос подтаял, намок, она шептала, наверное, зажмурившись. Хотя мне стало больно видеть какие-то вещи, которые, как я внушаю себе, должны оставлять меня равнодушными. Я терплю ежесекундную боль. Я прошелся по именам. Голая лилия жрала какой-то паштет из одноразового корыца, выставив складчатый бок. Тощая рыжая Елена прижала к отсутствующей груди медвежонка. Дебильномордая Кристина намазала себе толстые круглые груди плотной пеной, напоминающий крем для бритья. «Мне даже больнее твои намерения, а не тогда, когда я о ком-то узнаю. А я все всегда узнаю о твоих. Ты думаешь, они молчат? Но ничто не помешает мне сделать то немногое, что в моих силах, для одной твоей улыбки, свободной минуты, спокойного дня. Ты молчишь, ты не веришь». Света делала вид, что потягивает компот из белой чашки, а свободную руку запустила в расстегнутые шорты. Катя села белым днем на детские качели и растопырила ноги, показывая отсутствие трусов. Влажные киски. Видео. «Алена, я так мало могу тебе дать, но я хочу тебе сказать, когда я думаю про тебя, ничего не страшно. Как хорошо, что ты есть на земле». Алена рассмеялась, словно сдерживая слезы. «Ну что ты, глупый, ты дал мне весь мир, ты лучшее, что у меня есть, даже если тебя у меня нет, не надо ничего взамен». «Я трахаюсь, а ты? Жми здесь!» «Анжела, ну вот хоть что-то». «Имя? Анжела. Город? Санкт-Петербург. Число фотографий? 16». Фото 1. Сидит на гостиничной кровати, жилистые ладони расстегнули брюки, на пальце кольцо, впалый живот, видны ребра. Светлые волосы по плечам, рубашка спущена, черный бюстгальтер с бантиком между чашек. «Я так хочу, чтобы ты была счастлива». Фото 2. Пересела боком, расстегнула бюстгальтер, за одну грудь держится рукой. Бледная нечистая морда, толстоносая, хронический гайморит. Фото 3. Обе груди повисли, куда-то спрятала бюстгальтер. Грудь небольшая, но, видно, плотная. Левый глаз либо распух, либо косит. Как-то пьяно смотрит, рот не закрывается. «Саша!» — Алена выдохнула и помолчала, плачуще вздыхая. «Милый, я же вижу, ты просто ищешь любовь. Кто-то обидел, напугал тебя очень давно, и ты решил, что любви нет. Но она есть. Я живу ею, дышу. Пойми, даже если на всем свете только один человек, который тебя любит, как я, до конца, то это уже огромное счастье. А я тебя люблю так... Я запираюсь в ванной, включая воду и плачу от счастья, что ты есть, от боли, что не могу быть все время рядом. Что ты молчишь? Тебе тяжело, родной, я знаю, тебе так тяжело. Столько ты несешь в себе. Фото 7. Снова натянула штаны, только пальцем вытащила показать из-за пояса кружевную резинку трусов. Ты боишься привязанности потому, что боишься расставаний, этой маленькой смерти, но, милый мой, мы живем здесь, сейчас, и все, что мы чувствуем, это настоящее. Только от нас зависит, сколько проживет любовь. Я буду любить тебя всегда, пока дышу, даже если больше не позвонишь и не позовешь, и забудешь, как звали, я буду тебе сниться, буду оберегать тебя, стану травой под твоими ногами. Устал ты от меня? Фото 9. Села, выпрямилась, расставила ноги, показывая трусы, черные кружева, красивая грудь. Фото 10. Опять легла на бок и схватилась за груди. Осталось 6 фото. Так трусов и не снимет. Что ты? Ты единственная женщина, которую я хочу видеть рядом с собой каждый день, всегда и слышать каждое мгновение. Но я боюсь, дома там тебя потеряли. Беги спать, малыш. Фото 11. Наконец! Задрала скрещенные ноги и, прямо уставившись в объектив, потянула вверх за веревочки и шнурочки трусы. Спокойной ночи, любимый. Фото 12. Свалилась на бок, ноги зажали лобок, незагоревший лоскут внизу живота. Спокойной ночи, любимая. Почему ты не кладешь трубку? Ты первая. Нет, ты! Фото 14. Завалилась назад, выставила пузо, хвалится криво выбритой дорожкой светлых волос. Ноги сомкнуты. Лучше ты. Хорошо, давай я считаю до трех и кладем одновременно. Раз. Фото 15. То же самое, только крупнее. Два. Три. Фото 16. Упала, ну вот, навзничь. Груди обмякли и расплылись в стороны. Меж худых ляжек расклеились пирожком, слойкой натертые, мясистые, мягкие, припухшие. Я положил трубку, дождавшись гудков. Все.